Святая Мария Магдалина. Еще через несколько дней Эми и отец Бена возвращались к нему домой после сделанных покупок. Марк сидел за рулем своей Гранд Чероки, Эми на пассажирском сиденье. «Марк, остановитесь здесь», — попросила она. «Здесь?» «Да, возле церкви, пожалуйста. Я хочу туда зайти». Он остановил машину возле католического собора Святой Марии с куполом, увенчанным крестом. «Спасибо, я недолго». Эми вышла из машины и, поднявшись по ступенькам, скрылась за высокими дверьми собора. Сейчас там внутри не было ни души. Перед скульптурами святых горело несколько свечей, по обе стороны от престола стояли две большие корзины с белыми цветами. Через разноцветные оконные витражи, преломляясь, лился солнечный свет, отчего казалось, что и крылатые небесные существа, и колесницы, и евангелисты с пророками пребывают в каком-то непрестанном движении. В разных местах стояли столики с бутылками санитайзера и табличками с надписью, напоминая прихожанам носить в храме маски. Вдыхая ароматы цветов и воска, Эми неспешно подошла к престолу. Она зашептала молитву и, устремив взгляд на распятие, перекрестилась и опустилась на колени на мраморные ступени перед престолом. Через некоторое время, поднявшись, она подошла к столику неподалеку от входа, где лежали различные брошюрки религиозного содержания и призывами к прихожанам жертвовать на храм. Она взяла чистый листок бумаги и карандаш, ненадолго вперила свой взгляд куда-то в купол, затем начала что-то писать. Закончив, взяла конвертик и вложила туда исписанный листок и направилась к выходу, где в машине ее дожидался Марк. «Извините, что заставила вас так долго ждать. Для меня это было очень важно», — сказала она, сев на пассажирское сиденье рядом с водителем. «Все нормально». «Марк, вы не могли бы передать это Бену?» — она протянула ему запечатанный конверт. Он повертел конверт в руках. «Какой романтический жест, однако. Как в старомодных романах. Хорошо, передам ему. Готово? Поехали?» «Да, я помогу вам занести домой пакеты с покупками, и потом уйду». Он ничего не сказал. Они проехали несколько кварталов, оставив позади шумную улицу, и свернули на зеленую тенистую дорогу, где было мало машин. «Теперь после молитвы в церкви ты, вероятно, ощущаешь себя Святой Марией Магдалиной, да?» — спросил он не без иронии. В последнее время в их отношениях явно что-то изменилось. Когда Марк обращался к Эми, в его голосе постоянно слышалась неприкрытая ирония и сарказм. «Да, почти что». Эми холодно отреагировала на его шутку. «Не знаю, должна ли я вам об этом говорить или нет, но давно хочу вам признаться вот в чем. Вы мне чем-то напоминаете моего отчима. Мой отчим ко мне неровно дышал, попросту говоря, хотел меня трахнуть с тех пор, как я была еще подростком. Но пойти на такой шаг он все-таки не решился, поэтому в качестве компенсации постоянно мне мстил. По любому случаю выказывал мне свое презрение и относился ко мне крайне оскорбительно. Так вот, у меня такое впечатление, что с вами у меня похожая история, как и с моим отчимом». «Ты ошибаешься, дорогая, это все твои домыслы». «Марк, почему вы так презираете меня? Потому что я черная, да?» — спросила она напрямую. Он хмыкнул. «Нет, моя лапушка, потому что ты такая, кто ты есть. Я успел тебя хорошо изучить за время нашего знакомства. В одном ты все-таки права. Я действительно страшно зол на тебя за то, что ты охмурила моего сына. Бен потерял из-за тебя голову. Если ты будешь оставаться с ним и дальше, он станет нищим. Я знаю, о чем говорю. Поверь мне, я уже долго пожил на свете, многое повидал на своем веку и немного разбираюсь в людях. Ты из тех женщин, которые деньги не зарабатывают, а только тратят их, причем тратят на всякую ерунду. К сожалению, Бен круглый дурак, ничего не соображает. А я никак не могу на эту ситуацию повлиять». Он похлопал себя свободной рукой по бедрам, где еще не так давно в карманах джинсов всегда лежала пачка сигарет. «Фак, каждый раз забываю, что я бросил курить». «Мне вас противно слушать. Знаете почему? Потому что вы совершенно не понимаете, кто я. В отличие от вас, я не измеряю свою любовь деньгами. Для меня любовь — это не деньги, но вопрос жизни и смерти. Я считал вас умнее, чем вы есть на самом деле. Что ж, вам повезло. Ваша мечта сбылась. Я ушла от Бена. А сегодня мой последний день с вами. Остановите машину, я выйду». Взвизгнув тормозами, машина прошла юзом, оставляя на асфальте черные широкие полосы от шин, и остановилась. Не будь Эми пристегнута ремнем, наверняка ударилась бы головой в лобовое стекло. «А теперь слушай меня внимательно, святая Магдалина. Уходя, уходи. Пожалуйста, сделай так, чтобы я тебя больше никогда не видел. Оставайся в своем вонючем гетто. Там твое место, и забудь про Бена. Поняла?» Перегнувшись через ее сиденье, он дотянулся рукой до металлической ручки и открыл дверцу. «Вон отсюда, черномазая сука!» «Не забудь передать Бену конверт, старый пердун», — прошипела она, выходя из машины.